Наша задача снизу подняться вверх. Поэтому я начал с сознания, с низкого до верхнего. И теперь начнем с низших целей, в соответствии с этим низким уровнем сознания. Итак, самые низшие ценности, таких людей с низкими ценностями называют карма-ками. Кама-слово означает вожделение. Вы, может быть, знаете, кама-сутра. Слышали, да? Кама-сутра. Секс, еда, сон, оборона. Это то, что вызывает у нас эти ценности. Секс, еда, сон и оборона. И кама-сутра трех видов существует. Тама, то есть для невежд. Раджа, сутра, кама-раджа-сутра, это для страстных натур. И кама-сутра, предназначенная для людей в благости. И как вы думаете, какая кама-сутра сейчас вам известна? Низшая. Даже в страсти ее никто не перевел и никто не опубликовал ни в одной стране мира. Таким образом, о ведах точно так же многие знают самую низшую сторону. То есть тамасика переведена, поскольку она доступна ученым. А эти вещи остаются недоступны. И люди идут, и эти книги сдают. Они говорят, нет, вот нам бы... А если бы дали им какую-нибудь пурану про курочку рябу, как я вчера рассказывал, про колобка, ой, они бы не сдали. Да вы что, детям пойдет? Или здесь, если бы было в Радже, как стать... красивый или как стать богатым, как всех победить своих врагов для гуны страсти, опять же, эти книги были бы интересны. Но они предназначены для более высокого уровня сознания. Они предназначены для благочестивых людей, которые способны постигнуть различия между духом и материей. Это комплимент обществу. Вы не думаете, что это как бы это комплимент, что еще верят, что есть такие люди, которые склонны их понимать, склонны этим интересоваться, разобраться в этом. Это дар. И к таким ценностям относятся пренебрежительно и не могут понять люди просто примитивные. Как приносит Христос такой дар, люди не могут принять даже его. Говорят, да что он нищий на осле ездит, зачем нам такая жизнь? Приходит какой-то купец богатый и говорит, я хочу стать твоим учеником. Он говорит, иди и все раздай нищим. Он говорит, жутишь. Тут же не хочет уже стать учеником. Итак, карма-ками, низшие ценности низшего уровня сознания. Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни и потомства, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почестей. Вот такие ценности жизни считаются самыми низшими. И как это не прискорбно, я не говорю, что у вас. Я сам также живу в этом мире. И все это также наши ценности. Сейчас еще раз перечислю. И у человека, если он на таком уровне, он... Даже без сомнений он говорит, а что еще ценнее-то есть? Еще раз прочитаю. Ценности самого низшего уровня сознания, о котором мы говорили. Панчакрос. Те, кто измеряют все едой, шмутками и всем остальным, вот к чему они стремятся. Грубое влечение к противоположному полу, то есть сексуальной жизни, желание семейной жизни и потомства, то есть семейное счастье и жизнь для детей, привязанность к дому и утвари, к месту рождения. Это земля святая, потому что на ней родился кто? Кто родился? Я, конечно. А где я, там все свято. Это претензии. А к месту рождения нации. Эти узкоглазые, эти носатые, эти чернозадые там и все такое. Да. Это самый низший уровень сознания. Люди только это видят. Различия в теле. Поэтому они говорят, у животных нет души, у растений нет, потому что они очень примитивны, их наука примитивна, их цивилизация, это бескультурие, называется авидия, нету никакой, адхарма, адхарма это значит нет никакой культуры, их культура бескультурие, все что бескультурно, они считают это культурой высшей. Итак, потомство, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии. Ваш Бог – наш Бог. Ваше Солнце – наше Солнце. Русская Луна и, так сказать, японская Луна. Вообще это безобразие. Они даже не допускают, что Бог может быть один, как солнце. И солнце всем дает свет. Тараканам, мухам, крысам, людям, всем разным национальностям, расам. Солнце беспристрастно, а люди очень пристрастны. Они думают, как же они могут? Солнце безобразие светит нашим врагам. Ну, падла. Поэтому появляется наше солнце и ихнее солнце. Русское поле. Вот я все время думаю, как вот поле может быть русским? То есть, а если туда бурят привезти на это поле? Оно будет бурятское поле? Или, допустим, у евреев, у них еврейский понос, а есть русский понос. Или насморк, допустим, французский, итальянский насморк, кашель там. Или есть какая-то старость, индоевропейская старость. Или, допустим, монголоидная старость. Очень странное представление. Люди, это называется невежество, бескультурие. Они какие-то странные вещи говорят и живут этими ценностями. И вот это и есть бескультурие. Я говорю, карма-ками. Привязанность, и из-за этих привязанностей они строят. Национализм появляется, религиозная нетерпимость, собственническая тенденция к собственничеству. Мои дети, ваши дети, моя жена, твоя жена и так далее. Появляется столько обуслов. То есть карма-ками – это полный, стопроцентный, идеальный конфликт во всем. Следующий, более высокий уровень деятельности или ценности называется ситха-ками. Слово ситха переводится как мистические способности, неординарные сенсорные способности. Этот уровень немного повыше. И он уже относится к прана, к пранамае. То есть люди благодаря праны, чакрам, могут мистическими силами владеть. Там целительство разное и так далее, и так далее. Итак, какой же уровень у этих людей? Они выше. Они более благочестивы, их карма более лучше. Итак, это выражается ситхаками в их желании. Если в первом случае секс стоит в основе, то в этом случае, если там сильное желание половых отношений с противоположным полом, и как бы все оттуда вытекает, то здесь сильное желание сенсорного совершенства. Сильное желание сенсорных способностей. Тонкие виды наслаждения. Желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Всякий гипноз там. Желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами. Желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом. Игра в мессию или аватару. Аватара – это значит, когда вы по секрету кому-то говорите «я сам Бог». Это уже как бы конечный итог. Очень удивительно. Их называют ситха-ками. Кама означает вожделение, прошу заметить. Чем более греховно живое существо, тем больше у него вожделения. А мы вчера, я объяснял, что такое вожделение, похоть. Помните, да, курочка ряба-то? Итак, еще раз прочитаю. Ситха-ками кто такие? Они получше карма-ками. Желание экстрасенсорных способностей, тонкие виды наслаждения, желание оставаться в тени, управляя материальными объектами и живыми существами, желание быть благодетелем, выдавая себя за святого, посланного Богом, игра в мессию, то есть он из себя мессию изображает, и в итоге он ну, совсем уже так не в порядке становится, он себя объявляет. Я вожу. Так, о, Господи, да, я тебя слушаю. Или как анекдот есть, помните, да? Два человека спорят, один говорит, я посланник Бога, а тот говорит, нет, я посланник Бога, и значит, прямо уж до драки, я посланник, нет, я посланник. Третий подходит и говорит, успокойтесь, потому что я никого никуда не посылал. Это вот игра в мессию. Третий, еще более высокие ценности, когда... Человек еще более... Это смысл жизни становится, вот это вот все получить, приобрести. Это следующий, уже другой уровень сознания, какие ценности. Их называют вхуктаками. Вхукта это означает желание подняться на высшие планеты, в другой мир попасть. Параллельные измерения, вот там многие люди об этом очень много. Желание попасть на высшие планетарные системы при помощи аскез, тапасий и эпитимий, описанных в достаточно авторитетных разделах эзотерической литературы. включая и ведическую. Итак, эти люди уже занимаются некими такими мистическими школами, знаете, да, может быть, слышали там, седьмого луча, шестого луча, пятого луча, так и так далее. Говорится в Ведах, у Сурьи, Сура означает на санскрите «великое солнце». И одно из имен Бога Солнца, он один, но его называют также Ра. Вы знаете, да, египетская культура, Ра, поклонники Ра, Солнце, японцы поклоняются, Самура. Самурай. Говорится, воины, они должны отправляться на планету Солнца. И там определенные тела, вот, и все такое, так далее, десятое. Ну, мы, может быть, поговорим завтра на астрономии и вот этой космографии. И у него колесница, запряженная семью лошадьми. И эти семь лошадей определенные виды энергии, исходящие от Солнца. И эти семь видов энергии солнечного луча несут в себе семь разделов знания. Вот почему есть эзотерические школы первого луча, второго луча, третьего луча, шестого и седьмого луча. Вот этот каждый конь, он, это в Ведах говорится, олицетворяет. И поэтому можно понять, откуда эти эзотерики появляются. Школа седьмого луча, солнцепоклонники. Там обычно солнце, оно графически изображается как восьмигранник. Восьмигранник. Ашта называется. Итак, Пхуктакаме это. Следующий, более высокий, когда карма еще лучше, то есть человек более благочестивый, у него другие ценности, поскольку другое сознание. К чему он стремится? Муктикаме. Желание через практику, духовную практику, достичь слияния с Абсолютом и в итоге стать Богом, слиться с Богом. То есть, что Бог, это вот как в синтоизме или в буддизме, высшее слияние с высшим бытием, то есть раствориться в, в брахмане, там говорится, брахма-джоти, свечение, духовный свет, войти в этот духовный свет и раствориться в духовном свете, в божественном свете. Это еще более высокий уровень. То есть эти люди стремятся все к освобождению. Они этот мир не воспринимают как реальность или как ценность. Одни не две школы есть. Одни воспринимают это как неценность, а другие воспринимают его как нереальность. Иллюзия называют, мир иллюзии. Что как иллюзион, как все кино. Просто на чувства влияет, и глупец, он поддается этому чувству и становится пленником этого кино. Знаете, да, иллюзион. Или иллюзионист, фокус, когда вы так сказать, и кто-то плачет. Там палец, вот у меня маленький сын, я ему когда-то просто так хотел в шутку пошутить с ним. И так, и когда я так сделал, он как заплакал. Он думал, что я на самом деле палец оторвал себе. И с жалостью, он такой сострадательный, он очень сильно мне сострадал. Что потом, когда я его обратно прикрепил, он так начал смотреть, гладь, больно, говорит мне. Иллюзия. И смотрите, эта иллюзия повлияла на его восприятие мгновенно. То есть родилось горе сначала, потом палец прирос счастье. Но все это был обман, иллюзия. Иллюзионист, фокус. Фокус, как Копперфильд. Иллюзионизм. Итак, то, чего нету, смерти нету, нету тех страданий, которые мы себе в уме надумывали и так далее. Очень многих вещей нету, но мы их воспринимаем как реальность. На нас оказывают влияние. Человек читает книгу, хохочет, потом раз, плачет. Но ничего же не происходит с ним-то. Он начинает себя отождествлять с тем, с чем он соприкасается. Или кино, вот сейчас все эти смотрят, все эти фильмы, да, и они обсуждают на работе везде, что там Хулио сделал с этой, с Кончитой, Кончита от кого там родила, от Гомеса там, кстати, и Педро там тоже вылез откуда-то, и так далее, и так далее. И все это обсуждают, они приходят домой, быстро все делают, дела для чего? Сейчас начнется наша настоящая жизнь. Это мы работали, это все. А вот сейчас они включают, и там это и в перерывах я этого достойна. Волос там, глаз, ресниц объемных там, кожи после 50 и так далее, и так далее. Натуральной кожи после 50. И последний уровень называют бхакти, то есть акама. Нету уже материальной примеси, нет материального отождествления. Чистое, немотивированное, любовное, преданное служение Богу и всему его творению, как духовному, так и материальному. И есть большой раздел, объясняющий это. Итак, это все связано с кармой. Мы сегодня говорим о карме. Сейчас я буду говорить о деталях. То есть, почему, опять возвращаясь к Библии, поскольку легче вам воспринимать через это. Если бы я, допустим, проповедовал буддистам, я бы сейчас на буддийские сутры опирался. Но здесь каноническая Россия, страна как бы больше связанная с Библией, с библейскими представлениями, сам язык, культура, понятия. Поэтому воскресение. К чему Христос-то призывал? Царство Божие. Это называется вот этот уровень Акама, Бхакти. Он вел к тому, что человек должен через любовь возвыситься до Царства Божьего, победить смерть и больше никогда не будет здесь рождаться. Выйти за круговорот рождения и смерти. И поэтому есть такое, как бы, мистерия такая, как яйца красят, да? Помните, я вам рассказывал про золотое яйцо творения, материальный мир. И когда говорят воскрес, помните, да, вот на Пасху бьются, что это скорлупа. Скорлупа. И яйцо, если его рассмотреть, оно покрыто 8 оболочками. В Ведах описано, что наша Вселенная, она форма яйца, она покрыта 8 оболочками. Также вот этот белок, он также имеет 8 раз. И там 8-я это скорлупа сама. И в скорлупе еще есть разные отделы. И когда это место, то есть вышел за материальную деятельность, то есть духовное бытие. Там говорят, воскрес, воистину воскрес. И стукаются. Это имеется в виду, попрал смерть, как бы победил, вырвался. Поэтому как бы мистический смысл, духовный исключительно смысл этому воскресению придается. Это вот называется этот уровень сознания. И последователи христианства, они должны очень хорошо понимать это. Но поскольку любая, я вам говорил, культура, наука и все остальное разделяется на три уровня: невежество, страсть и благость. Чтобы занять людей в невежестве, существует система. В этой же культуре, в этой же определенной системе. Как в ведической, любую вы возьмете, в буддийской, атеистической системе. Всегда есть то, что для октябрят, то, что для пионеров, то, что для комсомольцев и то, что для партийцев. Да? И что для высшей партийной системы. Высшая ВПШ называлась, помните? Высшая партийная школа. Потом дальше, ЦК, Политбюро. И так пошло-поехало. Вот точно так же в любой системе существует этот уровень, эта иерархия. Что как для людей невежественных преподнести какую-то систему, чтобы их вытащить на более высокий уровень. Дальше. И люди подниматься начинают. И есть также система, как их что? Опускать. Для определенных корыстных целей. Не позволять им действовать, потому что есть государственные интересы. Государственные интересы всегда связаны с политическими интересами. Политические интересы – это власть имущих. И так далее. И появляются какие-то правила, ограничения уже связаны с интересами какими-то. Национальными, государственными, политическими. В итоге все туда сводится, в государственности. Поэтому можно понять, почему какая-то информация недоступна. Потому что это может повлиять на политику, на так называемую безопасность. Это принцип государственности. Поэтому мы видим, как я вам рассказываю, что даже в религиозной системе есть таинство. Как здесь есть тайна, государственная тайна. Также есть религиозные тайны. Практики тайные, которые дают только при посвящении человеку, прошедшему весь курс обучения, достигшему определенного нравственного статуса, только этого человека можно в это посвятить. Человек, не обладающий какими-то качествами, ни в коем случае не должен быть посвящен и тем более обучен каким-то вещам, которые могут... Его статус слишком низкий, нравственный, он может, значит, это использовать во вред, не по назначению. Итак, я вот сейчас хотел бы вам, может быть, напомнить, я тогда говорю, есть такое произведение Бхавиштья Пурана называется, это предсказание будущего. Бхавиштья означает будущее, а Пурана, если вы помните, я вчера рассказывал, это историческая хроника, которая описывает 80 кальп. Вы где-нибудь слышали, что была такая историческая хроника, которая бы могла описать 80 кальп? А если вы помните, одна кальпа – это день космоса. Он равен 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Так в Пуранах описываются такие основные исторические события разных планетарных уровней, которые произошли на протяжении 80 кальп. Вот мы, допустим, не знаем, что, кто мы такие были там 100 тысяч лет назад. А тут кальпа 4 миллиарда 320 миллионов лет, да еще 80 таких циклов описывается по-разному. Что происходило в той кальпе, как она называлась, как там, кто правил, какие цари были и так далее, так далее. На высших планетарных системах, на средних, на низших. Чем закончилось? И разная история, как погибали вселенные от деятельности людей, не дожидаясь даже вселенской пролаи, когда сворачиваются все материальные элементы. Как исторические события в разных эпохах. В одну эпоху приходил Будда, а в другую эпоху он не пришел. В одной эпохе был такой-то провозвестник, а в другую эпоху он пришел, и с ним поступили совершенно по-иному. Как повторяются эти циклы, и что происходит в этих циклах. Сравнительный анализ дается. Итак, в этой Бхагавад-гите Пурана описывается такой момент о мессиях, которые дадут основные религиозные течения в мире, мировые религиозные течения. И первым идет Будда. Будда. Будда на санскрите пишется как Буддха. Ха, помните звук, я вам говорил? И он не читается, поэтому появляется Будда. Будда. Почему называют Будда? Будда – это состояние йоги, означает состояние самадхи, или то, что иногда в книгах самати называют. На санскрите называется самады. Ха, не читается. Самады. Это состояние транса или просветления. Еще его называют Будда. Будда. Будда-йога. Это высший уровень транса, когда человек проявляет все мистические способности и полностью находится в контакте с духовным бытием. Будда называется. Итак, там есть такой стих. В начале Кали-юги, и если вы помните, я говорил, что в санскрите закодированы все числа, математические и астрологические выкладки. То есть фраза «в начале Кали-юги» – это на русский перевод, грубый перевод. Но вы можете взять санскрит и все эти знаки и рассчитать точный день, место, появление и все остальное. То есть все зашифровано в тексте, в обычном тексте. Веды зашифрованы, поэтому я вам говорю Ригведа, Аюрведу. Из Ригведы вы можете вытащить зашифрованную Аюрведу. Из там Яджурведы вы можете взять, допустим, Тханурведу, веду военного искусства. И так далее, и так далее. Политика, история. Все закодировано, зашифровано. Математика, физика, химия. Поэтому на основе любого стиха ведического он предназначен для астрологии, для химии, медицины. Вы можете взять лекарство. Стих. Эти веселые пастушки поливали своего Господа холодным йогуртом. И да, и математики рассчитали число пи, расстояние от Земли до Солнца и так далее. В этом стихе, когда они раскрыли отдел ведический, который называется нумерология. И они были потрясены, что в каком-то стихе, который там пастушки какие-то поливали своего Господа каким-то прохладным йогуртом, что на санскрите эти все сочетания имеют номера и так далее, и появляются удивительные цифры. Точные цифры, точные выкладки и так далее. Итак, перевод. В начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует истинным верующим. Такой стих в Бхагавад-гите Пурана есть. И говорится, что начало Кали-юги, там описывается, что когда вы расшифровываете, то появляется та дата, в которую появился Будда по исчислению современному. И ученые, когда стали изучать ведическую систему, давно, потому что вы знаете, да, востоковеды существуют давно, сотни лет, индологи, санскритологи, буддологи, то есть атеистическая наука попыталась дать толкование всем этим писаниям и, естественно, принизить их значение и довести их до уровня литературных памятников, так сказать, некой культуры, как вот мы сейчас относимся к античной культуре, что Прометей там украл у кого-то огонь, какие-то Зевсы там, Боги и дуэльность — все это ерунда. Но если вы изучите ведическую систему, вы сможете очень хорошо понять и проникнуть в смысл античных героев. Кто такой Геракл там, кстати, все такое. Что это все не просто так, и Прометей, и там Икар, который поднялся до солнца. Он не подлетел, на, как на сейчас у нас, на парашюте, там, ну, километр высоты там, либо. Говорится, что он почти долетел до зоны солнца. Это факт. Он поднялся на крылах почти до солнца и попал в круг радиоактивности солнца. Это сын Дедала, вы помните, да? Вот по... Все очень высоко научно, это не какая-то сказка, если мы имеем к этому доступ и посвящение. Итак, эти тексты о Будде практически изобилуют во всех пуранах ведических и во всех разделах Вед. Есть упоминания о Будде. Потому что он относится к Деша-аватаре, к 10 постоянно нисходящим воплощениям абсолютной истины. Парабраман называется на санскрите. Итак, ученые стали говорить о том, что Будда не родился в Гае. Это первое было, что сказали ученые. Это официальное положение ученых. Они сказали, что Будда, которого звали Сиддхартхи Гаутамма, это исторический факт, Сиддхартхи Гаутамма, он родился в Лумбини, в Непале. Это первое, что сказали, что чушь. Эти все веды чушь какую-то городят. Будда родился в Лумбини, в Непале. И здесь говорится, что он сын Анджаны. Они говорят, нет, это ерунда. Его мать звали Махамая. Королева Махамая. Это факт также исторический. Все, ученые несколько стихов стали расшифровывать в Вайшишта Пуран и отбросили это произведение как глупость. Как какая-то ерунда, ненаучная все это было. Но посвященные монахи, буддийские ламы или буддисты сами, и ведические люди, ведической концепции посвященные, они знали эти вещи, что Будда – это не имя, это уровень духовной реализации. И что Сиддхартхи Гаутаммы – это имя, которое было дано при рождении этому воплощению. И при рождении его назвали Сиддхартхи Гаутамма, что Сиддхартха означает «тот, кто пришел выполнить свое предназначение». В возрасте 29 лет женатый Сиддхартхи Гаутамма на прекрасной женщине покидает свое государство в возрасте 29 лет. Он так все Сиддхартхи Гаутаммы. Его мать Махамая умирает на третий день после родов. И до 29 лет его воспитывает бабушка, которую звали Анджана. И все монахи знают, что у человека, только люди, связанные с ведами, с религией, знают, что у человека 7 матерей. Называется саптамата или матришка, матрешка. На санскрите называется матришка. 7 матрешек. Мата означает мать на санскрите. И говорится, что каждый человек имеет 7 матерей. И первое там описывается, это мать, дающая рождение, родившая. Ее называют Атма-мата, давшая рождение. Следующее, кормилица, ее называют Тхатри-мата. То есть, если она вас выкормила, то она тоже ваша мать, подняла вас, воспитала. Называется Тхатри-мата. Следующее, жена священника, Брамани-мата, жена царя, Раджа-патни. Потом говорится, мать-земля, притхвимата, и корова, гомата, или тхенумата ее называют. Что каждый человек имеет 7 матерей. И матришка означает, что риши, это означает мудрец. Только мудрец знает, что у человека 7 матерей. И таким образом, бабушка, которая его выкормила и вырастила, по ведическим представлениям считается также его матерью. И ее, эту бабушку, как раз и звали Анджана. Итак, здесь говорится, что он родился в Гае. И этот Сиддхартхи Гаутамма из Лумбини в 29 лет покидает общество своих родных, близких, жены, красавицы, сына и уходит искать истину. Если вы помните, когда он увидел больного, старого, мертвого и увидел роды, он пришел к выводу, что люди рождаются для того, чтобы состариться, заболеть и умереть. А между этим делом они занимаются всякой ерундой. Политикой, что-то там, какой-то военной деятельностью, чем только они не занимаются. Чтобы в итоге заболеть, состариться и умереть. И он стал искать то, что поможет не рождаться, не стареть, не болеть и не умирать. И он уходит изучать веды, и говорится, он встречает духовного учителя, Атри, Атри Муни. И он изучает веды, и он достигает такого верха совершенства, что ему присваивается титул Шакья Муни. И так Сиддхартха Гаутама исчезает со сцены, и появляется новая личность, очень удивительная, Шакья Муни. Шакья Муни приходит в провинцию Гая, к священному дереву Баньян, некогда возле которого достигали просветления великие мудрецы и великие воплощения, священное место. Он садится под деревом Бо в Гае, в оленьем парке, и через определенный промежуток времени достигает состояния самадхи или буддхи и становится Буддхой. Теперь исчезает и Сиддхартха Гаутама, и исчезает Шакьямуни. И его теперь все называют Будда. Будда просветленный. Таким образом, текст ни в одной своей строчке не имел противоречия, а отразил идеальный факт, что как Будда-то он родился только в Гае. И его матерью была Анджана. И его учение, его дхарма, или учение Ахимса дхарма его называют. Ахимса – это сострадание ко всему живому. Было создано для того, чтобы противопоставить его тем, кто враждебно относился к последователям истинной религии. Итак, ученые со своими представлениями просто оказались профанами. И посвященные люди только это полностью могут понять. Следующее описание идет. Итак, буддизм, авторитетное знание, Будда приходит, воплощение Бога, говорится в Бхагаватам Пурана. Следующая личность описывается, что великий царь Шаливахана из рода Шаков правил Северной Индией с 39 по 50 год по Рождество Христово. И однажды он отправился в Гималаи и достиг страны Хун. Гуны. Помните, да, называют? Гуны. Но на санскрите они называются Хуны. Хуны. И эти хуны живут высоко, жили, их поселения были высоко в Гималаях. И он переходит на второй уровень пространства при помощи йоги, этот царь Шаливахан. Видите? Шаливахан. Слово хан. Ведический царь Шаливахан. Не какой-то монгольский хан, а Шаливахан. Ханство. Ханты-Мансийский округ. Бохан есть вот здесь. Топонимики очень много на территории. Хан Мамай, хан Баты. Бате означает отец. И сейчас вы, может быть, кто-то из вас интересовался, вы знаете, может быть, что хан Мамай и хан Баты были русскими князьями, русскими ханами. Хан означает царь или правитель. Баты это означает авторитетный правитель. Батя, поэтому есть такое в русском языке слово. Батя. А папа означает грех. Чадо означает оболочка на санскрите. И если кто-то из вас слышал, может быть, или читал, как на стадионе «Динамо» были вскрыты эти могилы, что Куликовская битва-то, помните, да? И там Челумбей был похоронен, и Пересвет, и как это все затерли. Сейчас очень много идет дебатов по поводу того, чтобы люди знали новую историю, новейшую историю, дать людям возможность это все узнать. Но опять нужны финансы и так далее. Итак, следующее, значит, он приходит в это селе, на этот уровень пространства, средний Гималаев, и он попадает в область, которая на санскрите называется Шамбала. Это область, мистическая область в средних Гималаях. Люди туда не могут проникнуть, если те, кто хранит Шамбалу, не пустят их. Это другой уровень пространства, другое измерение. И говорится, на этом уровне пространства живут великие мудрецы, и также там живут местные жители, которые называются, их называют джьоти, джьоти или ванары. Это то, что ученые на сегодняшний день назвали феноменом снежного человека. Алмасты их называют еще разные, каптар, разные люди по-разному. Говорится, что они могут исчезать в воздухе. Могут исчезнуть в воздухе, могут появиться. Если вы их фотографируете, если они не хотят, то вы на пленке не увидите ничего. Будет все. Вы глазами видите, когда фотографируете. Они могут регулировать свое тепло. А фотоаппарат, вы знаете, да, он на разные излучения реагирует. Если нет этих излучений, предмет есть, а на фотографии его не будет. Они могут управлять своим теплом, то есть терморегуляция у них есть, самотерморегуляция. И он там попадает на этот уровень пространства, и он встречает человека, который одет в белые одежды, он весь сияет. И он спрашивает его, этот царь Шальвахана, кто ты, Садху? Садху — это означает святой. И тот ему отвечает, и вот Бавишти Пуран есть, вот отрывок такой, стих, это Пратисарга Бавишти Пурана, книга Парва называется, глава 3, Канда, Атхья, второй текст и стих 23. Это можно все проверить. И там этот человек ему отвечает на санскрите. Иша путра чаммам види кумари гарбхи самбавам. Агам иссам асихи нама. Что в переводе означает: «Я есть Сын Божий, рожденный от Девы, и ты должен знать об этом. Я пришел, чтобы дать новую религию для мясоедов. Многие из них будут искренними, и сердца многих очистятся». И он, дальше там есть описание, он говорит время, сколько будет эта религия существовать на земле, как с ним обойдутся, как его попытаются убить в той стране, откуда, куда он пойдет, и так далее. И Бавишти Пурана описывает миссию Иша Путра. Иша Путра Чамамвиди. Иша означает Бог, Путра означает Сын, Сын Божий. И он говорит: «Кумари, Кумари, Кумари, Мари». Это означает девственница. Кумари, Мария. Что я буду рожден от девственницы. И вот поэтому он говорит: «Иша путра чамам витхи кумари». Витхи значит знать, ты должен знать. Ветхи, веды, веды. Ветхий завет, да? Вы слышали? Это все много санскритизмов в разных языках. Поскольку существует три языка, всегда говорится, в мире они существуют. Санскрита, Пракрита и Пайшаса. Санскрита – язык высокого уровня сознания. Пракрита – низший, деградированный язык. И есть Пайшаса – язык демонов и духов. То есть такая как бы тарабарщина, тартара. То есть адские языки, сущности. И говорится, что в начале Кали-юги Пракрита отделится от санскрита, то есть такой деградированный язык. И в начале Кали-юги от Пракриты появится язык, состоящий из двух санскритских слогов. Латын. Латынь появится. Это деградация Пракриты. Пракрита — это низший язык, ниже санскриты. От Пракриты, в процессе деградации Пракриты предсказано, будет язык латын. А от латыни произошли все индоевропейские языки, в частности и наш. Английский, французский, немецкий – это уже деградированная латынь. Итак, он говорит ему: «Иша путра чаман веди сума кумари гарбхи самбавам ахам иссам асихинама». И он говорит все о своей религии, о своей миссии, для кого она хватит, какие уровни сознания, как эта религия распространится по очень большим территориям и сколько она просуществует. Точно он говорит день в день, поскольку вы знаете, что все имеет начало и все имеет конец. Как мы же также думали, что никогда не будет так, что не будет советской власти и все остальное. Но было и начало ей, и был ей что? Точно такой же неизбежный конец. Все в материальном мире имеет начало и конец. Проявленное и непроявленное состояние. И следующее описывается, следующий стих. Итак, буддизм, христианство описаны. Бавишти Пуран описывает следующую религиозную систему. И там говорится, Бавишти Пурана, Парва, 3 том, Кандат, Атхья, 3, тексты 5 и 6. «Явится неграмотный учитель именем Магомед и даст религию своим последователям, принадлежащим к пятому сословию». И также дается объяснение, как Хазрат Магомед, он воплотится, кто, откуда он пришел, как эта миссия, какие силы за ним будут стоять. Как приверженцы этой религиозной системы распространятся как самая-самая многочисленная религиозная система в мире. В мире. Вы знаете, да, что мусульмане на первом месте по численности стоят? Самая многочисленная во всем мире религия – это мусульманство, ислам. Как они станут такой огромной… Я вам факт говорю. Вы зря со мной спорите. Я вам говорю истинные вещи, научные. Даже не спорьте. Все можете перепроверить. Будете кивать вот так, а не так. Там есть описание, как они будут поклоняться Шивалингам. Шивалингам – это такое мистическое изображение, фаллическое. Лингам значит фаллос. Кааб, знаете, да? Кааб в Мекке. Да, хадж кааб, когда хадж совершает. Каабу – это Шивалингам называется на санскрите. То есть, как бы поклонники Шивы они станут. И говорится, как они бросят вызов миру. Кто не принимает нашу религию, должен умереть. Они бросят вызов. Это также предсказано в Бавишти Пуран. Они будут очень агрессивны в своей религиозной системе. Итак, существуют культуры, которых я упоминал, деятельность, ценности, вернее, уровни сознания. И также описывается культуры. Слово «культура» на санскрите называется «дхарма». И там также есть упоминание очень удивительное. Адхарма, самый низший уровень культуры, это означает бескультурие или безбожье, атеизм. Принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. Что это означает? Когда люди думают, что они живут для самовоспроизводства. Что смысл жизни, вот я думаю, что сейчас здесь присутствующие также многие считают, что смысл жизни это самовоспроизводство. То есть это выражено в таких словах. Мы живем для того, чтобы рожать детей, потом для них жить, чтобы они родили нам своих детей. Таким образом, это называется, что в центре такой культуры лежит самовоспроизводство. Чтобы самовоспроизводством заниматься и в центр его поставить, нужен секс. Таким образом, центром такой культуры является сексуальная жизнь. Любого старого человека спросите, отца, мать, себя спросите, и вы будете также говорить детям, что мы живем ради тебя, чтобы ты стал вот такой, родил нам того-то, и все. Вот смысл жизни, самовоспроизводство. Это называется адхарма, безбожье, атеизм, принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. Следующее, в результате адхармы появляется асура-дхарма. То есть она провоцирует асура. Сура это означает солнечный, асура против света. Таким образом асурами называют демонов. Демоническая. Асура-дхарма это означает демоническая культура. В частности, Бавишти Пуран упоминает, что большая Рушика или ее Русика называли. Руши. Это потомки Кия. Киев был назван в честь Джанамегов. Это потомки Махараджа Парикшита, описанные в Шримад Бхагаватам. Махараджа Парик. Одного из них звали Кия. Он основал Киевскую Русь. Это те книги, которые вы пытались сдать. Кто-то вот приговорят, вот у нас есть, мы ни черта не понимаем. Слушайте, я вам объясню. На основе того, что я объясняю, есть очень много записей. Я даю вам ключи, на основе которых вы сможете читать эти книги и понять, о чем там говорится. Итак, он был потомком Джанамегов, этот вот человек. И асуры, асура-дхарма, это культура. И в Бавишти Пуран говорится, что это Рушика, это страна. Рушика вам ничего не говорит? Россия. Говорится, что она в определенный период, Санхи. Санхи это астрологический период на санскрите. Я не буду говорить какой. Она примет асура-дхарму на 70 лет и 3 года. Асура-дхарму. Советская власть ровно 73 года просуществовала на нашей территории. Это также было предсказано, что это будет, это с позиции религии или вед объясняется как асура-дхарма. Демоническая философия и культура. Демонические цели преследующие. Что же такое асура-дхарма? Материализм, соперничество с законами природы, философия, человек, властелин мира. Все, что нам природа не дает, мы заберем у нее сами. Повернем реки вспять, ну вы знаете, да, там то есть все. Рай на земле, и так, 5-10, все эти лозунги коммунистические. Все разрушим, а потом все построим. Ну разрушить-то здорово получилось. Потому что система асуров это всегда разрушение. Разрушение, разрушение, разрушение. Следующее, появляется следующий уровень культуры. Их называют панчадхармы. Только 5 разновидностей основных культур. Чала-дхарма. Чала означает сезонная, авторитетная сезонная философия и духовная практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысив его до принятия божественного начала и поклонения ему. появляется чала-дхарма, которая в противовес асура-дхарме возникает. Мессия приходит. Чала означает мессия. То есть на определенный период времени устанавливается такая практика и культура. Называется чала-дхарма. Ее время истекает, она уходит. На смену ее приходит упа-дхарма. Упа-дхарма означает подготавливающая человека. Упа означает под. Подготавливающая человека к духовной культуре. То есть развивающая определенные необходимые качества. Какие? И основами, любая религия имеет четыре столпа. Четыре столпа. Это первое – милосердие. Второе – правдивость. Третье – чистота. И четвертое – аскетизм. Это четыре принципа религии. И эти четыре принципа религии имеют еще четыре ступни. Защита священников, браманами их называют. Защита коров, как производителей самых ценных продуктов во вселенной энергетических продуктов. Защита целомудрия женщин. Защита стариков и защита детей. Это ступни этих столпов. Итак, упадхарма – авторитетная философия и духовная практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. И восстанавливается, как в результате этой упадхармы, дхарма означает культура, появляется санатана-дхарма – вечная, чисто духовная деятельность и взаимоотношения между живыми существами, направленная на удовлетворение божественного начала. Это все называется карма. Карма. Это основы, основные принципы. Если человек не знает этих основных принципов, рассказывать ему астрологию, обучать его астрологии, или рассказывать ему, почему у человека у него такое вот лицо, или там, почему вы живете здесь, бессмысленно, это пустая трата времени. Если человек не понял базу, фундамент, что все болезни, все напасти будут с ним происходить до тех пор, пока он не изменит свое сознание, то есть не поменяет ценности. И вот есть такое древнегреческое слово, называется пакус. Пакус переводится как покаяние, да? Пакус, перерождение. То есть переродиться в духовных ценностях, изменить ценности жизни, устремление. И это тогда грехи что? Вас прекращает догонять то, что вас бы догоняло до тех пор, пока вы не изменились там, внутри. Таким образом, существуют тройственные страдания. За всю деятельность человек всегда идет по горло в тройственных страданиях. Первое страдание называется абхьятмика, страдание, которое нам причиняет собственное тело и ум. Второй вид страдания называется адхипхаутика, нам причиняют страдания другие живые существа. И третий вид страдания называется адхидайва, мы все находимся во власти астрологии и законов природы, что связано с астрологией. Все. И вот эти три вида страданий сопутствуют каждому живому существу. И они будут сопутствовать до тех пор, пока человек не изменит свое сознание. Не когда он убежит, а когда он сможет измениться. Если вы одну болезнь погасили, вы не думаете, что она исчезла из вашего тонкого тела. Потому что причина болезни скрыта в тонком теле. Тонкое тело состоит из ума, интеллекта и ложного эго. Нужны перемены в эгоизме, в интеллектуальных ценностях и в мышлении. Не желать никому зла и так далее, пятое, десятое. То есть человек должен, как мы говорили об этом, этически, нравственно измениться. Поэтому люди говорят, о, какой смысл, что тут рассказывать про этику, про нравственность? Тогда какой смысл рассказывать о югах? Какой смысл говорить о карме? И какой смысл кому-то делать какие-то карты астрологические, что-то давать ему? Или лечить? Или говорить, чего избежать? Смысла нету. Поэтому если вы думаете, что я просто так рассказываю о нравственности. Вы же все хотите, чтобы я вам что-то большее дал. Но нет смысла давать тому, кто не понял вот этих вещей. Это пустая трата времени. Пустая трата времени. Потому что если вы не изменитесь нравственно, все эти вещи, они просто не сработают. А если сработают, то принесут вам временный эффект. Если вас должны были зарезать, вас просто собьет машина насмерть. Вас не зарежут. Вас собьет машина. Можно так все сделать. Если вы думаете, что вы умрете в этом году, нет, вы умрете через 2 года. Но вы умрете. Таким образом, смысла нету что-то поменять, стать богаче или стать лучше, если человек не понял вот этих основ. Базу, что нужно в первую очередь использовать любое предсказание, любое знание, как измениться нравственно, этически, то есть сознание как возвысить. Как не думать о колбасе и шмутках, а как позаботиться о душе. Как душа взаимосвязана с материальным миром. Как правильно рассматривать друг друга с позиции национальности или качеств, с позиции расовой дискриминации или религиозной нетерпимости и так далее. Как стать по-настоящему человеком. Двиджей, дважды рожденным. Говорится, человек первый раз рождается как животное. Но когда он получает знания и посвящение, он рождается во второй. Двиджа, он становится браманой. То есть он знает, что нация, раса, религия еще ни о чем не говорит. Качество человека, ценности и устремления говорят о человеке. Поэтому он ко всему относится с позиции знания. Рассматривать все глазами знания, а не глазами невежества. Итак, существует три вида науки. Самый низший называется анумана. Анумана, значит, переводится как гипотеза. Это невежество. И мы на сегодняшний день с вами имеем науку, которая называется анумана. Вся наука — это гипотезы и теории. Гипотеза или теория большого взрыва, да, Big Bell, там, газовые сгустки, как пустота там еще, всякая ерунда. Следующий называется пратьякша, восприятие через собственные чувства. Когда мы то, что видим, в то и верим, то, что слышим, в то и верим. Но очень многого мы не видим, но оно существует, и очень многого не слышим, и оно также существует. Наши чувства настолько несовершенны, что собака куда больше запахов улавливает, чем мы. Знаете об этом? Кошка слышит то, чего мы не слышим, и видит то, чего мы не видим. Птица видит на таком расстоянии, на котором мы не видим. Обоняет, осязает вкусы, все. Двигательная, опорно-двигательная система. Есть животные, которые быстрее нас бегают и так далее. Есть эхолокация, которой мы полностью сейчас лишены. Когда вы можете слепым полностью получать предмет, я рассказывал, да, как летучая мышь тут получает, сигналы посылает. И так далее. Все человек может, но все это осквернилось, засорилось, огрубело. Человек теряет свой нравственный статус этот. И это называется пратьякша. И следующий уровень науки называется апауруши шабда. Это когда человек получает знания, посвящаясь в тайны слов священных писаний, которые выглядят очень сентиментально и очень примитивно для необразованных людей, но в которых скрыт глубочайший научный смысл. Итак, человек может владеть 8 основными мистическими силами, из которых проистекают 96. Итак, человеку подвластны 96 мистических совершенств. И базой этих 96 являются 8 основных. Их называют ашта-ситхи, 8 драгоценностей, или ашта-артха. Ашта-артха, артха значит богатство, 8 богатств. Если мы-то думаем, богатство это деньги, там что-то еще, но в более продвинутой системе богатство, вот помните, да, добро, прощать, сострадание считается большим богатством, чем деньги, машины и так далее. И какие же 8 совершенств? Анима-ситхи – уменьшаться до размеров атома. Лакхима-ситхи – стать легче легкого, то есть по воздуху даже ходить. Прапти-ситхи – достать что угодно и откуда угодно. Махима-ситхи – стать тяжелее самого тяжелого. Ишитва-ситхи – создать что-либо и уничтожить, то есть материализовывать и дематериализовывать. Вашитва-ситхи – управлять всеми материальными элементами. Пракамья-ситхи – исполнять любое свое материальное желание и желание других. И камавасьята-ситхи – по своей воле принимать самые причудливые формы любого объекта, которого вы зададите. То есть можно управлять своим телом как угодно – стулом, стать чайником, кем угодно, комаром, мухой. Как Арина Родионовна рассказывала там эту сказку о царе Салтане, помните, о Салтане там. Лебедем превращались, превращение, определенное вращение совершается. И эта превратность или превращение есть двигательная система, когда одни энергии закручиваются в правостороннем слева направо, а другие энергии справа налево. Вот справа налево это эгоистические энергии, самость, а слева направо – это жертвенные системы по солнцу. И многие вещи сейчас изменены тантриками, то есть оккультистами, всякими магами, во многих против солнца, называется асура, против солнца. Есть сура за солнце, да, и по солнцу. Есть асура против солнца, противоположность. Поэтому говорят, православные, это значит слева на куда? Направо. А когда говорят, пошел налево, это что имеет в виду? Хорошо сделал или плохо? Правда, как вы думаете, с каким словом связано? А? Правомерность, право, правда, православие и так далее. Право, слева направо. Люди не знают этих вещей. Шакти-тантра существует, тайное знание об энергиях, как они движутся, как закручиваются и как-то. Почему правой рукой говорили, нельзя ни в коем случае кушать, нельзя, правой рукой нужно кушать, совершать все религиозные обряды, левой рукой нельзя есть, нельзя совершать какие-то церемонии определенные. То есть для них определенно, для этих, правый глаз, правое ухо, правая нога и так далее, правая ноздря, все связано с дыханиями, правая солнечная, левая лунная, левая ноздря охлаждает, правая ноздря греет и так далее. Сон, как регулировать, как пищеварение путем дыхания. Люди не знают этих многих вещей, абсолютно не знают. А если знают, то не все способны им действовать. Потому что нужно время, нужна сила воли и так далее. То есть нужен определенный кармический статус. Итак, следующее, это я вам о способностях говорю, которые доступны для человека. И на основе них существуют другие. Читать мысли на расстоянии, знать по предмету всю историю людей, которые с ним соприкасались, по запахам различать, по внешности и так далее. Существует очень много сил. Голодать на протяжении десятков или сотен лет, продлевать жизнь, укорачивать жизнь, останавливать сердце, или так, регенерировать материал. И там 96 других способностей появляются из этих 8 основных. И все это так или иначе связано с системой чакр. Следующий раздел, это я все вкратце вам, систематизировано, но вкратце описываю, как обзоры такие, этих разделов. Чакровая система. Чакры, если вы помните, чак означает колесо, ара – солнце. То есть тонкие солнечные колеса энергетические, которые впитывают в себя определенный вид энергии, солнечной энергии, связанной с, который проникает через все пространство. Жизненная энергия называется прана. Пра, ра опять. Видите, прана. Прана посредством ра. Прапти. Пра означает посредством солнца. Прана. Чакра и прана. Все. Это способность этих колес воспринимать определенные виды энергии и превращаться, вращаться в определенном порядке. И это вращение дает, вот вы знаете, да, как динамо, оно крутится и дает ток, дает эту энергию. И эта энергия называется прана. И существует 10 разновидностей праны, связанные с нашей деятельностью. Итак, какие же чакры, я сейчас вам расскажу об основных чакрах. Первая называется Муладхара, находится между гениталиями и анусом. Вторая чакра Свадиштхана чакра, она вверху или в начале гениталий. Третья Манипура чакра, выше пупка, ближе к солнечному сплетению. Анахата чакра, это сердце. Вишудха чакра, щитовидная, еще ее называют кханта-чакра. Вот тут здесь она находится. Кханта-чакра. Агья-чакра, это то, что называют третьим глазом, межброви. И сахасрара-чакра, это темень, теменная чакра. Ну, здесь в районе темени. Что же это чакры, каким образом они функционируют и что с ними происходит? Сейчас я немного вам расскажу, чуть-чуть. Потому что сколько время уже заканчивается наше. Итак, говорится, что у мужчин и у женщин все в противоположном направлении. Все, что у женщин направо, у мужчин налево и наоборот. Все, что у мужчин налево, у женщин направо. Поэтому женщины всегда, когда говорят налево, показывают направо. Или говорят, ну черное в смысле белое. А они, Да, в смысле нет. И женщины всегда противоречат во всем. И мужчины очень сильно сердятся на это. Потому что мужчина не учитывает, что женщина мыслит по-другому. То, что мужчина считает правильным, и что вот так надо поступить, женщина абсолютно противоположно воспринимает. Абсолютно противоположно. Поэтому говорится, чтобы мужчина счастливо жила с мужем, она должна изучить вот эту систему, науку чакр по отношению к мужскому полу. А чтобы мужчина понимал и правильно воспринимал все, нужно изучить, как действует женская природа чакр. Итак, мы сейчас с вами чуть-чуть, я расскажу. Итак, все, что у мужчин вращается в правостороннее, у женщин в левую сторону крутится. Поэтому говорится, противоположный пол. То есть полностью противоположный. Поэтому они что? Энергетически притягиваются. Они противоположны. Поэтому мужчина никогда не должен думать, что женщина думает так же, как он. И поэтому мужчины сердятся, раздражены. Женщины точно так же. По своему невежеству. Мужчина обвиняет там в том, всем, пятом, десятом. Они не могут понять природы мужчин. Также, почему? Ни в мединституте, ни в университете, ни мама, ни папа, никто никогда в жизни никого этому не обучал и не обучает. Но все с этим сталкиваются и из-за этого страдают. Сталкиваются и страдают. Рано или поздно начинаются эти противоречия. Семейные передраги, ссоры и так далее. В семье, на работе, с подругами, с друзьями. Это же общество. И оно состоит из мужчин и женщин. Разных уровней. Но нужно понять эту как бы основу. Итак, Муладхара чакра. Муладхара означает поддерживающая. Муладхара, мула означает корень или поддерживающая, корневая чакра. Четыре лепестка, то есть если вы увидите ее астральным зрением, то вы увидите, что как бы четыре светоча так отходят от нее. Как на крест она похожа. Четыре лепестка таких отходят. Сверкающее. Приводится в движение от звуков санскрита. От ва до са. У мужчин вертится влево, а у женщин, соответственно, вправо. Находится, значит, между гениталиями и анусом и открывается вниз. Отвечает за надпочечники, контроль реакций, выживание, обоняние, выделение гормонов, стимулирующих симптоматическую и нервную систему. И отвечает за такие аспекты, как доблесть. Связано с увеличением грубой силы, ускорение рефлексов. У мужчин очень активно, у женщин пассивно. Поэтому мужчины более сильные физически, а женщины физически менее сильные. Это связано с этой чакрой. Поэтому женщины всегда просят мужчин что-то, грубую работу делать, да, какую-то, а сами берут на себя такую достаточно пассивную. Это, вращение этой чакры связано с мускулатурой. Мы видим, что женщины более, так сказать, гладкое тело, у мужчин, так сказать, у них более объемные мышцы и так далее. Можно видеть, когда у женщин чакра вертится неактивно или приобретает противоположное движение в соответствии с воспитанием, то женщина начинает грубую силу наращивать. Мы видим спортсменки, да, там вот люди, занимающиеся штангой, женщины-борцы, женщины-боксеры, там каратист. Это связано с тем, что у них есть проблема. Есть проблема во вращении этой чакры. И она влияет на их ум. Поэтому женщины этим интересуются, хотят, стремятся к этому. Это проблема. Говорится, женщина, которая исполняет функции мужского типа, она в итоге получает огромный букет женских заболеваний. Поэтому Аюрведа говорит, ни в коем случае женщина не должна исполнять функции мужчины. Никаких она не должна быть воином. Она не должна стремиться какие-то подражать мужчинам. То есть ни о каком равноправии не может быть и речи даже. Потому что женщина для определенной функции предназначена, мужчина для другой определенной функции. Поэтому это порождение невежественной культуры, равноправие между мужчиной и женщиной. Профессионально никакого равноправия не должно быть. Ни медицинского, ни биологического, ни психологического. Единственное, в чем равноправие, в духовной жизни. духовное равноправие, но ни в коем случае не психофизическое. И этого не знают почти в современном мире. Это осталось только в разных странах, где очень мощные какие-то системы существуют знаний. Все это оборачивается большой-большой проблемой для здоровья и для психики женщин, и также для здоровья и психики мужчин, которые не знают об этом, и те, и другие. Горе будет просто большое. Итак, эта чакра, вот почему я сказал, движение в разные, оно двигается по-разному, эти чакры. В детстве эта чакра отвечает за защиту, за функции защиты, и всегда ребенок полагается на мать с отцом. Мама с папой должны защищать ребенка. И поэтому говорится, что до 5 лет ребенок царь. Чакры обычно принимают свое такое как бы физиологическое или природное положение до 5 лет. До 5 лет они еще разбираются, куда им двигаться, как им двигаться. Ребенок, они в открытом состоянии находятся, и они впитывают все, все подряд. И поэтому говорится, что до 5 лет ребенок царь, его никто не должен ругать и никто не должен его наказывать. Иначе вы ребенка уничтожаете. И у нас в обществе столько много уничтоженных людей. Уничтоженных с проблемой вот этой Муладхара чакры. Когда чакра закрывается или другое вращение привносится, кем рождаются, кем становятся в будущем эти люди? Все преступники, люди криминального мира, это люди с проблемой Муладхара чакры. Это люди криминальной деятельности. Им нравится криминальная жизнь. Они чувствуют себя защищенными в криминальной системе. Группировки, бригады, вот эти, знаете, да? То есть они держатся, вот как бы стая, вот эта стадная такая система. Это люди, связанные с, вот это, с проблемой Муладхара чакры. Преступники, выживающие, они всегда действуют на выживание. Самое главное – выжить. Никаких принципов, ничего. Все нормально. Выжить. Кто выжил, тот и прав. Очень склонны, неразборчивы к пище, склонны к неразборчивости еды, склонны к одурманивающим средствам и беспорядочной сексуальной жизни. Это люди, у которых проблема с Муладхара чакрой. Она выливается в такие вот, в такую природу. Психология, как меняется человека, если с чакрами, вот с этой именно чакрой. Негативизм к жизни. Вот вы, может быть, часто слышите, жизнь дерьмо там, или жизнь гадость там, все несправедливо. Негативизм вообще к жизни, как таковой. Не ценит человек свою жизнь, не ценит чужую. Негативизм к жизни. Агрессивность, переходящая в преступность. Всегда очень агрессивны эти люди. А причина: в прошлой жизни не защищали и не заступались за слабых. Это в результате это воздаяние такое. Они попадают в такую среду. Но это можно изменить. Если человек обученный, кто-то отец или мать, вы можете изменить карму своих детей и всего остального. И в ведах рекомендуется им учение ахимсы, то есть не причинение вреда ни одному живому существу. Это значит целый раздел, как в себе развить сострадание и милосердие к другим. И в первую очередь человек должен прекратить убивать кого бы то ни было. А это начинается с того, что человек должен обязательно прекратить поедать то, что связано с убийством животных. Это означает, это разный семантический ряд. Есть животные и есть растения. И растения предназначены кармически для людей, а животные нет. И поэтому в процессе деградации меняется пища людей. Люди, как правило, в гуне невежества склонны употреблять мясо, там вот такие вот страсти невежества. Люди в благости, как правило, все вегетарианцы. Они для, то, что для невежества нектар, для благости яд. И наоборот. То, что для них, для людей в благости нектар, для невежественных людей яд. Они не воспринимают это как пользу. И в этом смысле диета, то есть они должны быть очень аккуратны, потому что люди как, они, мы не убиваем, мы просто кушаем, но это называется лицемерие. Это лицемерие. Убивать-то я как бы против, но вот купить в магазине банку завсегда, за милую душу, это притворщики и лицемеры называются. И говорится, что 6 человек несут кармическую реакцию в равной степени. Тот, кто позволяет убивать животного, тот, кто участвует, убивает и участвует в убийстве, тот, кто продает, тот, кто готовит и тот, кто ест. все эти люди разделяют кармическую реакцию между собой. Так в ведах, по крайней мере, указано. Вот эти шесть личностей, они получают реакции кармические. А вы что, Бог, что ли, судить их и приводить в исполнение приговор? Это живые травы. А кто вас заставляет ухаживать? Я разве сказал, что надо ухаживать за тараканами? Ухаживайте за детьми своими, учите их. За каждого нам воздастся. Это факт. Я еще раз говорю, есть вещи, которые предназначены для употребления, которые не предназначены. Понимаете, да? Ну вот видите, как все просто. Вот чтобы иметь детей, нужен фалос и вагина. Анус не подходит. И тот, кто в анус сует, проблемы у него начинаются. Очень большие проблемы. Так же описывается это в аюрведе. Потому что везде разная энергетика. Во всех вратах. Правой ноздри, левой и так далее. Везде разная энергетика. И все, это вся школа ведическая называется Шакти Паринама Вада. Школа трансформации энергии. Когда человек постигает природу энергии, законы энергии. Тогда он знает, куда что толкать, как действовать, куда плевать, куда сморкаться, как жить, о чем думать, о чем не думать. Потому что все это энергии. Энергии, энергии, энергии, энергии. Это прана. Психическая энергия, физическая энергия, любая энергия, духовная энергия, тонкая энергия, грубая. Все это на энергии построено. Нет энергии, труп называется. И даже труп подвластен определенным энергиям. Брожение, гниение, окисление, разложение там, и так далее. Составные компоненты. Итак, следующая чакра называется Свадиштхана. Свадиштхана чакра. Свадиштхана означает собственное желание. Или услада. Чакра, отвечающая за наслаждение. Имеет шесть лепестков. Напоминает солнце, приводится в движение от звуков от ба до ла. Находится в верхней части гениталий. У мужчин левостороннее, у женщин правостороннее вращение. Отвечает за половые железы, выработку гормонов, за страсть, за сексуальную жизнь и за проявление заботы. Заботы, заботливость такая. Поэтому, говорится, у женщин она активна, у мужчин пассивна. Отвечает за чувственный опыт и удовольствие. Поэтому говорится, что женщины в 9 раз сексуальнее, чем мужчины. В среднем в 9 раз женщины сексуальнее, чем мужчины. Но это факт. Это научный факт. Это не ведический факт. Просто что это... Женщинам в 9 раз нужно больше секса, чем мужчине. И поэтому женщины всегда сексуально в основном не удовлетворены. Если у них все в порядке со здоровьем, они, как правило, всегда сексуально не удовлетворены. Поэтому даже шутят. Они всегда говорят, а вот про маньяков, про любовь им надо все это читать. Потому что это будоражит их сексуальную природу. Поэтому они вот там все это смотрят, эти все сериалы. Потому что там в основном все крутится вокруг чего? А? Ну, конечно, если у человека тонкий ум такой, у мужчины, то он тоже будет все смотреть это. И романы читать. Обычно мужчины смотрят войну, политику, там что-то какое-то. Поэтому говорится, для мужчины всегда важнее работа, а для женщин семья. Потому что разные, противоположные природы, тонкая психика по-другому устроена. И женщина может не понять, почему так. Поэтому говорится, все женщины-лидеры, они все страдают разными видами заболеваний. Иногда они об этом знают, иногда не знают. Потому что женщина не должна управлять... Женщинами женщина может управлять, но если она будет управлять мужчинами, то у ней будет очень много проблем в ее организме, в ее тонком теле, потому что она вступает в противоречие с природой. Это как реки повернуть вспять. Река – это определенное энергетическое направление. Вы знаете, да, об этом? То есть река направляется определенным энергетическим потенциалом, в определенном направлении. Если вы меняете на свое усмотрение этот энергетический поток, то возникает разрушительный фактор. Разрушительный. Поэтому женщина, когда она не знает, что ей ни в коем случае нельзя этого делать, но делает, она разрушает себя. Разрушает. Это разрушительно для ее кармы, для ее тонкого тела и так далее. Все это из тонкого тела потом в грубую природу вырывается. И Ну, разные проблемы. Итак. Также отвечает за вкус. Почему может остановиться или даже в другом направлении крутиться? Ограниченные физические контакты в детстве с родителями. Отсутствие нежных телесных взаимоотношений. Я уже это рассказывал, что для детей очень важны телесные контакты с родителями, особенно с отцом. Женщины этого не знают, и они... Вот такое странное противоречие. Вот я, допустим, человек как бы посвященный ведического такого представления, знания. И я вот говорю, вы не можете понять, что такое быть без отца. А мне отвечают, ты как не понять, мы без отца выросли? Я говорю, вот и поэтому я именно вам говорю, что вы никогда не сможете понять, что такое быть без отца. Они опять мне отвечают, вы что, сумасшедший что ли? Мне говорят. Мы без отца вырастили, выросли нормально. Я говорю, еще раз вам повторяю. Именно вы вот именно поэтому не знаете, что такое быть без отца. Вы понимаете, да, меня, о чем я говорю? Именно люди, выросшие без отца, с легкостью готовы без него и оставаться. Но люди, имеющие отца и знающие, что такое, в чем ценность отца, они могут понять, что такое отец. Они могут понять, что такое отец. Из позиции еще, если у вас есть знания. И так говорится, контакт, мужской контакт с ребенком важен для всех живых существ. Мужская потенция, контакт мужчины с детьми, неважно кто, дочь или сын. Физический контакт с мужчиной. И это связано с энергетикой мужчины. Поскольку женщина, ее энергетика в большей степени материальная, а у мужчин энергетика ближе к тонко-духовной. Поэтому мужчина говорит, что ж ты такой трус? А женщина говорит, да и ладно, фиг с ним. Что ты, зачем надо, что погибнешь? Шарфик одел, ты покушал? А отец говорит, ты почему как подлец себя ведешь, как непорядочный человек, а? Где твоя честь, где твое достоинство? Посмотрите, психология женщины на что устремлена? И психология мужчины. Отцу плевать, в шарфике вы или не в шарфике, но отцу не плевать. Подонок вы или честный такой, справедливый, да? И так далее. Итак, мужская, откуда у мужчин такое представление? Из их чакровой системы. Они, и те мужчины, которые воспитывались в женской семье, где отцы подкаблучники, они все такими вырастили. И они потом становятся отцами других детей с полностью, с качествами и ценностями женщин. Помойное ведро выносят, там, деньги отдают женам, моют полы, посуду. Но они не могут физически их защищать, они все трусы, и они не могут обеспечивать своих женщин. Не могут им покупать бриллианты, шубы, они безнравственны, трусливы и выполняют все виды женской работы. И женщины не знают об этом, что мужчина, воспитанный в матриархальной семье, он становится женщиной. Потому что мама оценивала его поведение. А как вы думаете, для женщины что важно? Чтобы он был героем, храбрецом и умер там за что-то? Или чтобы он везде выкручивался, выносил помойное ведро, за собой убирал вещи и так далее? Итак, женское воспитание уничтожает мужскую природу чакровую. И такие мужчины становятся просто... Вот все те, кто косят от армии, не идут в бой и так далее, все это маменькины сынки. Поверьте мне, я их видел в жизни. Они все маменькины сынки. И когда женское такое влияние оказывается, вся эта психология мужчин, она разрушается. Вот почему говорится, для мужчин такое предназначение, для женщин такое, и никто не должен врываться в это. Мы можем видеть, я когда был в армии, кавказцы или мусульмане, у них мужское воспитание в детстве. А у русских женское воспитание в основном. И редкие семьи, где мужское воспитание. В процентном отношении здесь преобладание женского воспитания. И поэтому, допустим, когда в армию человек приходит, мыть полы, это в основном вот такие, ну, кавказец, для него это позор. Или для мусульманина женский чистить картошку там. Говорит, Кашира, почему я должен стирать там или что-то? Нет. Умереть меня пошлите, я умру. А это с какой стати? Деньги могу зарабатывать, могу там дело какое-то. А вас обеспечивать женщину могут. Зачем работаешь? Слушай, не работай, иди мой полы. Это мужское воспитание. И люди не знают этого. Вот таких тонкостей они не могут понять. И человек, который мужчина, который воспитывался там, где женщина правит, он становится также безнравственным. Эти маменькины сынки. В Бхагавад-гите там есть такое как бы обращение. Он говорит, о Каунтея. И там переводится, сын Кунти. Сын, то есть маменькин сынок. Ты сейчас рассуждаешь, как маменькин сынок, как сентименталист. Ты воин, он говорит, ты потомок Бхараты, а ведешь себя, то есть Бхараты, мужчины, великого царя, достойной личности, который погиб за высокую идею, а ты себя сейчас ведешь, как маменькин сынок. Ты скрываешься за семейное счастье. Семейное счастье – это удел женщин, но ни в коем случае не мужчин. Итак, эти все вещи очень важны для понимания, чтобы понять, поэтому женщины не чувствуют себя защищенными в обществе мужчин, потому что мужчин таких почти нет. То есть вырождается мужская природа под влиянием воспитания женщин. Вот почему, говорится, для ребенка так важен отец, и женщины не знают. А для дочерей-то как важен отец. Говорится, вся энергетика отца развивает самые лучшие качества женщины. Женщины. То есть, ее, она будет ласковой, будет очень женственной, очень утонченной, целомудренной, скромной. Отец, потому что всегда в дочери развивает качество монашки. Никогда не сомневайтесь. Отец хочет видеть дочь монашкой. То есть, целомудрие ее видеть, скромность. А мать, ну иди, иди на дискотеку сходи, ты ничего, папка там чего. Опять, и таким образом женщины безобразно воспитывают и мужчин, и женщин. Они не знают этих цен. Я не шучу. Как вы хотите со мной спорить? Или... Это же жизнь показала все эти результаты на практике. Что, как правило, мать всегда понимает нецеломудрие женщины. А отец никак не хочет принимать это. Вы все это знаете? Поэтому отцов побаиваются дочери. А к маме все липнут, когда становятся взрослыми. Когда дети-то к папе. А когда вот это вот все чешется везде, тогда вот к маме, потому что мама-то это поймет. А папа ни в коем случае. Отец отрекается от этих дочерей, там от всех. Отцы не могут этого терпеть. И даже когда под влиянием чего-то отцы сламливаются, и он просто к дочке говорит, шалава. Но потом этот сентимент, поскольку многие отцы-то сами воспитаны мамой, они то, ну ничего, ничего, найдем тебе другого, честного. Но, опять же, не учитываются энергетические вещи. По закону кармы, говорится, есть разные уровни, когда женщина, имеющая второго мужа, но ее муж жив, это плохая карма. Это плохая карма, потому что все с позиции кармической связи энергетики. Если вы ушли от живого мужа и вышли замуж, пока ваш муж жив, вы считаетесь его женой по законам природы. И именно по закону природы вы несете сразу тяжелую карму. Поэтому эти все вот бракоразводные процессы, это все порождение невежественных людей, которые они просто отстранили законы природы. Они создали собственные эгоистические. Вот как реки вспять, так они браки вспять повернули и все остальное. Они не знают, что это определенные виды энергии, что это связано с астрологией. А астрология всегда связана с вашей кармой. Вот почему все хотят астролога. Люди, знаете, тысячами ко мне шли, все плакали, в ноги падали, просили, чтобы я им что-то там рассказал, предсказал. Там. Я не делал этого, потому что эти люди не понимали, они не принимали этих важных вещей, основу этих вещей. Можно было сказать, ты просто вот давай сейчас, иди и сойдись со своим прежним мужем. Да вы что? Это как вот Христос сказал, иди и все раздай. Какой странный человек. Говорится, если женщина имела трех мужей, и все они живы, она считается нецеломудренной. Если она имела 4 мужчин в жизни, мужчин, не мужей, а мужчин, переспала с ними, с позиции закона кармы она считается шлюхой. И она несет, я клянусь вам, вы даже не представляете, какие происходят астрологические изменения. Ваш гороскоп полностью ломается, все ваше благочестие уходит. Влияние, все. Вы будете нести кару шлюхи. Вот почему я говорю в ведах, целомудрие женщин, в ее целомудрии скрыта очень мощная энергия. Вы наверняка замечали, что во всех религиях допускались только целомудренные женщины. Вы знаете об этом? К разного рода самым мощным мистериям ни в коем случае не допускались женщины, которые не были девственницами. Ни в коем случае. И раньше люди об этом знали, об этом шакте, то есть об этих видах энергии. Когда лоно осквернено, говорится, женщина становится причиной появления неблагочестивых детей. Называется варна санкара. Оскверненная лона становится причиной появления варна санкары. И вполне вероятно, это наши матери. Поэтому знание, говорится, правда, она всегда какая? А вы, наверное, настроились, что я сейчас начну сахаром вас кидать, забрасывать. Знание – это правда. Поэтому его называют абсолютная правда. Знание – это означает правда. И правда всегда для людей неразумных, всегда она какая? Горькая. А ложь, она всегда какая? Сладкая. Потому что удовлетворяет наше невежество. Поэтому вполне вероятно, что мы можем на себя посмотреть, и нам будет неприятно, услышав какое-то знание. Есть афоризмы ведические, Веданта Сутра, там говорится, что когда глупец на свое собственное несчастье получает знание, то это знание в первую очередь уничтожает его собственный удачливый жребий. А если он остается глупым, получив знание, то оно же это знание разбивает ему голову. Поэтому глупым людям не сообщают знания, потому что иначе они погибнут, они не знают, как его применить, они могут впасть в состояние депрессии, узнав что-то. Или кричать, это неправильно, это несправедливо. Почему? Потому что я не удовлетворен, если это так. Но правда, она беспристрастна. Как Кассандра сказала, зачем вам правду знать, коль нету силы на правду повлиять? Зачем говорить правду тем, кто не пытается эту правду применить в собственной жизни? Это знание. Пустая болтовня называется. Итак, правда также, говорится, духовный учитель начинает объяснять ученику только тогда, когда видит, что он смог реализовать то, что он ему уже говорил. Тогда дальше, дальше, дальше. Если он просто хочет получать информацию, нет, извините, ничего не знаю. До свидания. Так обычно говорят. Итак, следующее. Манипура чакра. А, это вторая чакра. Ограниченные физические контакты, я говорил, это дети с родителями. Помните, я, может быть, рассказывал вам, что детей обязательно надо брать на руки отцам, прижимать к груди, говорить на ухо, направо или влево, и неважно, вы должны говорить очень сладкие слова. Как вы любите ребенка, какой он сладкий, какой он вообще. Вы все, что может говорить мужчина, самого хорошего, он должен говорить ребенку, прижимая его к груди. Анахат, это сердечный чакра. Прижимают ребенка и говорят, ты мой сладкий, ты моя такая, там, ты моя мороженка, ты моя ягодка, ты мой там зефирчик. Что еще есть вкусное? Ну, вы только не говорите, ты моя колбаса, деловая колбаса, или там, ты мой сервелат, или ты моя говядина, ты моя конинка, ты моя курятинка, ты моя тушенка, или ты мои сигареты, ах ты моя водочка. Не говорите это. Вы здесь что-то более приятное. И когда ребенок слышит от отца это, именно от отца, мальчик или девочка, все самое лучшее в нем начинает двигаться правильным образом. Поэтому эта современная концепция, вот эти нимфоманки, шизофренички, это безобразие вообще. Это уничтожение всей расы. Это делают калеками людей. Эти женщины искалечены в этих разведенных семьях, которые в детстве выросли. И когда родители говорят, ой, ничего, разводись с ним. Как же так? Как? А кто его будет? Не родной отец будет его, думаете, тискать и говорить ему такие слова механически? Помните, я вам рассказывал, как текст читает тот, кто испытывает чувства, и тот, кто не испытывает? И какое это производит реакцию? На тонком уровне, как клетки реагируют на того, кто любит, к вам сказал. Ну, дурак. с любовью, или кто сказал с ненавистью, так же, ой, дурак. И это окажет абсолютно разное действие на ваш клеточный уровень. На ваши клетки, они по-другому будут действовать. На ваше тонкое тело. Одно дело вас мать ударила, а одно дело какая-то соседка подошла вам, влепила. Это совершенно разный эффект. Тонкий эффект будет абсолютно противоположным. Итак, это важно. Я хотел бы, чтобы женщины особенно это поняли, и мужчины. Никогда не бросайте своих детей, мужчины. Живите ради с дурными женщинами, ради ваших детей. Женщины, терпите мужчин, потому что семья создается не ради вас. По закону, говорится, семья создается ради детей. И отец с матерью терпят друг друга ради счастья детей. Вы берете большую ответственность. Это не ради того, чтобы заниматься днем и ночью сексом в разных позах, а для того, чтобы произвести на свет ребенка и дать ему нормальную, полноценную жизнь, чтобы он смог достигнуть высших уровней сознания. Вот цель семьи. Помочь проявиться живому существу и избавить его от плохой кармы и помочь ему возвыситься. И поэтому люди живут ради семьи. Семья это ради детей живут. По-настоящему ради детей. А не так, мне не нравится твой папа, мы решили развестись. Спросите у ребенка, он согласен? А? Поднимите руку, кто думает, что дети согласны? Нет. Ни один ребенок не согласится, чтобы не было отца с матерью. Что отец ему дорог, что мать. Но закон, поскольку он матриархальный, он всегда все в сторону кого? Матери. Всегда все в сторону матери. Потому что эти мужчины, они несчастные, они искалеченные в таких семьях, они половина алкоголики всякие, у них плохая карма, потому что карма их уничтожена их матерями в их семьях. Вместо того, чтобы развивать одни потенциалы, в них развили совершенно другие потенциалы. Они не могут ни заработать нормально, ничего. И у них одна тема какая? Нажраться где-то, с женой разругаться, в ухо ей дать, всякой ерундой заниматься. Это очень важно, это все связано с знанием. Можно хорошего человека уничтожить. В Ведах есть такая история, как один воин, умирая на поле сражения, стал молиться одному Богу, Богу войны. И тот появился перед ним, и он ему сказал, исполни, пожалуйста, мое самое заветное желание. И он сказал, какое? Как ты считаешь, я достойный воин, я умираю достойно? Вы знаете, да, как вот у самурая, что самурай приобретает жизнь через смерть. Вы знаете, да? У воина точно так же. То есть смерть является вратами в более лучшую жизнь. Поэтому человека готовили к смерти. Воин – это человек, готовый к смерти. Какой? Если у нас смерть любая, то суть была в достойной смерти. Самурай очень сильно боится недостойной смерти. Воин должен бояться смерти недостойной. За плащ, там, за какую-то ерунду. И воин умирал всегда за религиозные принципы. Поэтому эти все феномены камикадзе, там, самоубийц, воинов, они были с этим связаны. Что им вдалбливают сейчас, что это религиозный принцип, и они готовы умереть. Но они не знают, что такое основа религиозного принципа. Поэтому так легко сделать фанатиков самоубийц. Потому что основа подорвана, этическая. Говорится, что воин не поднимет руку и оружие на женщину, ребенка, сдавшегося в плен, пьяного, сумасшедшего, лишившегося колесницы. Все. Как же вы можете с динамитом забежать в детский сад или куда-то? Там безоружные люди. Даже если они воины, они безоружные. Даже, говорится, сдавшегося в плен или лишенного колесницы и безоружного, значит. Вы не имеете, даже если это воин, вы не имеете... Видите, эти основы убраны, и они думают, что они взрывают там ресторан или что-то, дом какой-то, что они пойдут в рай. Они все уходят в ад. По законам кармы они все в ад идут, потому что они не забыли основополагающий принцип воина, что ни в коем случае нельзя против этих выступать. Итак, это очень важный момент сохранения целостной семьи женщин и мужчин. Женщины дают очень важный вид энергии, и мужчины дают. И соединение этих двух видов энергии делает полноценную психику человека. Полноценную психику. Если вы сами набрали себе мужей, вот очень часто ко мне подходят, начинают жаловаться женщины на мужей. Говорится, женщина, которая хулит своего мужа, сокращает жизнь мужа и свою. Вы даже не знаете, это закон астрологии. Поэтому любой настоящий астролог, он вам скажет, ты что своего мужа тут охаиваешь? Ну-ка заткнись. Серьезно. Иногда приходится так разговаривать с людьми. Ну-ка заткнись. Или говорят, идите отсюда. Я не хочу вас слушать. Потому что приходит женщина и начинает говорить очень плохо о своем муже. И говорится, когда женщина говорит плохо о муже, она связана с ним кармически теперь энергиями. Она сокращает его жизнь и свою. Это запрещено. И люди не знают этих законов разных, что ни в коем случае нельзя этого делать. Итак, что происходит, если вторая вот чакра, с ней проблема, не было этого физического, хорошего, правильного контакта? Люди фригидными становятся, женщины особенно. Если в обратном направлении они сексуально озабочены, извращенцы, прелюбодеи, и женщины, и мужчины, в обратном. Женщина будет прелюбодеем, или вот, мужчина будет прелюбодеем, или женщина будет распутной. Если просто она плохо движется, они станут то есть холодными наоборот, к сексуальной жизни, их не интересует сексуальная жизнь. Какие качества психики? Отвращение к сексу, страх перед сексом, сексуальная скрытность. Это если она проблематична. Если ей придали противоположное движение, то наоборот. Сексуальная развращенность. Такие вот порнозвезды, знаете, всякие. Люди там, они считают, что это нормально. Вполне нормально. Допустимые нормы. Это опять с чакрами эта проблема. А причина такого положения. Больше брали энергии, чем отдавали. Вот иногда люди очень сильно к себе хотят. Но сами не дают ничего. Стягивают к себе все отношения, чувства, эгоизм этот так называемый. Это связано с этим. И рекомендуется заняться благотворительностью, филантропией и так далее. Вот, вот все то, что связано с этими вещами. Помогать всяким обездоленным. Благотворительностью. То есть отдавать. И отдавать тем, кто нуждается. Очень важно. Тогда эта чакра придет в правильное движение. Следующая чакра называется манипура чакра. Находится выше пупка. У мужчин правосторонняя, у женщин левосторонняя. А манипура называется драгоценный камень. Город драгоценностей или драгоценных камней. Мания значит камень. Или жемчуг. Может быть кто-то слышал, есть такая мантра. Ом мани падме хум. Это буддийская такая самая основная мантра. О жемчужина, восседающая на лотосе. Итак, 10 лепестков. Эти вот лепестки еще они называются на санскрите надии. Нади это вот эти энергетические ответвления. 10 энергетических ответвлений красного цвета приводятся в движение от звуков от да до пха. Находятся выше пупка, отвечают распределение праны к внутренним органам ниже диафрагмы. И также отвечает эта чакра за волю человека, за его волевые качества. У мужчин она активна, у женщин пассивна. Связана с желанием власти, контролем, ответственностью. Отвечает за огонь и за эгоизм человека. В хорошем смысле слова. Проблемы возникают, когда ребенку запрещается использовать собственный разум или принимать собственные решения. Когда за детей все решают отец с матерью. У ребенка свое мнение, свои какие-то решения. И поэтому ребенок подавляется. И его чакра прекращает действовать. И в результате неудовлетворенность своим положением, желание увеличить свое могущество, контролировать других и так далее. То есть власть интересует таких людей. Властолюбцами становятся. Причина. Обычно это люди, которые пытались управлять другими, не имея на это никакого качества или положения в этом отношении, знания не имеют. Им рекомендуется изучить различия между духом и материей. Следующая чакра, четвертая, называется анахата чакра. А сколько время? Время уже, наверное, вышло. Давайте я вам завтра дорассказываю все остальное. Потому что я и на завтра очень большую тему, материал приготовил. Спасибо большое, до свидания. Спасибо.